Глава 12. «Лезем-лезем в соседнее окно, не нарваться б на драку». Перефразировал я песню из своего прошлого мира, пыхтя, держась руками за вбиваемые в стык бетонных плит колышки из алмаза. Около здания, где живут офицеры, я ходил минут 5, разглядывая окна. Мне повезло, что вскоре девушка выглянула наружу и помахала мне рукой, хотя бы определил, где она живет. Но как попасть внутрь? Попытавшись сунуться в дверь подъезда, я еле успел отпрянуть назад, пока меня не заметил дежурящий на входе боец. Армеец он или ватажник из старших потоков, я рассмотреть не успел, да и какая мне разница. Главное, незаметно я мимо не проскочу. А Ольга не унималась и махала мне, чтобы я лез к ней. Вот, подумав немного, я и не нашел лучшего способа, чем создать пару кольев в десяток сантиметров длиной из своей магии и, втыкая их в стык плит, не начать свой подъем. Я хоть парень и не хилый, но висеть на руках — не самое простое дело. Так еще мне приходилось периодически вытаскивать колышек, оставаясь висеть на одной руке и потом втыкать его в новое место. Тут еще аттракцион, да и Ольга жила ни много ни мало на третьем этаже пятиэтажного здания. Так посмотреть вроде и невысоко, а попробуйте повторить мой путь. На короткое время даже пришлось сделать остановку, чтобы отдышаться. Для этого я добрался до окна второго этажа прямо под окном Ольги и встал на его карниз. Переведя дух, я продолжил свое восхождение к Олимпу. Кое-как перевалившись через подоконник, я кулем свалился на пол и тупо уставился в потолок. Форма от усилий пропотела основательно и, подозреваю, разила потом от меня, как от коня. Хи-хик, тоненько раздался смех Ольги. Так ко мне в комнату еще никто не заходил. «Погоди», — отдуваясь, сказал я, — «как только поймут, что тебе это нравится...» И по шапке от твоего папы за это никто не получит. Тут еще и очередь выстроится, только меня в ней не будет. «Почему?» — надула губки девушка. «Не люблю быть одним из». Я, наконец, смог перевести дыхание и посмотреть на нее. На Ольге был полупрозрачный пеньюар, не скрывающий отсутствие нижнего белья, а горящий ночник лишь подчеркивал сексуальность красотки. В комнате, кроме кровати, шкафа и письменного стола, ничего не было. Очень скромно для дочки императора. «Мы здесь сейчас одни. А ты так одета. Не боишься, что я не удержусь и изнасилую тебя?» Задал я провокационный вопрос, склонив голову на бок и жадно поедая девушку взглядом. Та смутилась и рефлекторно прикрыла грудь и пах. «Мог бы и позвонить сначала, предупредить». «Опустим момент, что у меня нет твоего номера», — хмыкнул я. «Но я тут по стене Аки-паук полз не меньше 10 минут. У тебя было море времени, чтобы хоть что-то накинуть. Так что я расцениваю твой наряд как попытку меня соблазнить». «Дурак!» — фыркнула девушка. «Откуда я знала, что ты не сорвешься? А вдруг мне бы пришлось срочно скорую вызывать? Отвернись, я оденусь». Отворачиваться не хотелось. Формы у Ольги были шикарные, а уж при таком освещении да наряде... Но я сдержал свою похоть, хотя в штанах и стало очень тесно, и устало перевернулся из положения лежа в положение «свисаю из окна, любую звездочками». Пока девушка меняла наряд, я задумался, к чему может привести ее желание, чтобы я ухаживал за ней по-настоящему. Ведь если я и правда возьмусь за это, то А. сам могу влюбиться, и Б. влюбиться в меня может уже Ольга. Пока что с ее стороны сильных чувств я не ощущал. Так, скорее, каприз избалованного ребенка, захотевшего новую экзотическую игрушку. Но что, если все изменится? Сомневаюсь, что ее папа будет рад такому событию. Передо мной встала типичная проблема. Как бы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. «Все, можешь поворачиваться». Отвернувшись от окна, я снова посмотрел на Ольгу. На этот раз она была в коротких шортиках, лишь прикрывающих самое сокровенное, и свободные белые рубашки с коротким рукавом из плотной ткани. И пусть сейчас я ее грудь не видел, зато моя память охотно дорисовывала все, что скрывалось под рубашкой в местах, где были видны ее холмики. «А где цветы?» Конфеты хотя бы, с тщательно встраиваемыми в речь нотками стервозности, которые звучали неестественно, спросила девушка. «А где поцелуй при встрече? Слова, как ты рада меня видеть, не удержался я. Хам, вот сейчас фальшь в ее словах я уже не услышал». «У нас был уговор. Я свою часть выполнила». Перешла на деловой тон Ольга. «Так и я выполняю. Ну, как могу уж, извините, ваше высочество, но возможности простого атамана очень ограничены по сравнению с вашими». Поняв, что так мы пикироваться можем хоть всю ночь, девушка сменила гнев на милость и предложила пойти погулять. Я чуть не поперхнулся от такой непосредственности. А подумать, почему я лез по стене, а не зашел как белый человек, это не про нее? «Я думала, ты как в кино хотел сделать», — удивленно-обиженно сказала Ольга, когда я объяснил ей всю картину в целом. «Когда возлюбленный приходит к своей любимой через окно». «Тоже мне нашла романтика», — фыркнул я. «Короче, пройти через дверь я не могу. Мне и назад придется тем же путем возвращаться. Придумай что-то иное». «Ты на свидание пришел? Ты придумывай», — заявила Ольга, гордо отвернувшись. Но при этом искоса бросала любопытные взгляды через плечо на меня. Почесав затылок, я предложил. «Ну, давай на небо посмотрим, звезды поразглядываем. Ты знаешь, как они называются?» Вот тут она оживилась, и следующий час я прослушал настоящую лекцию о созвездиях, самых ярких звездах и какие легенды с ними связаны. В итоге эту свиданку мне засчитали, и даже номерами телефона обменялись, потребовав в следующий раз сообщить о своем приходе заранее. «Сколько еще мне за тобой ухаживать?» — решил я прояснить самый главный для меня вопрос. «В смысле?» — не поняла Ольга. «Любая плата имеет свойство, как конечность. Ты вытащила моего бойца из тюрьмы. Я в ответ должен устраивать тебе свидание. Вот и спрашиваю, сколько это будет длиться?» «А тебе не понравилось?» — скуксилась девушка. «Отвечать на вопрос я не стал, молча ожидая ответа». «Еще 5 свиданий, и так уж и быть, мы в расчете», — обиженно бросила в сердцах Ольга. Облегченно выдохнув, я взял свои колышки и полез обратно вниз. «Так-так-так», — раздался знакомый голос за моей спиной, когда я уже спрыгнул на землю. Вздрогнув в первый момент от неожиданности, я обреченно повернулся и вытянулся по стойке смирно. «Здравия желаю, господин капитан!» «Травин!» — словно объевшийся сметаны кот протянул Павлинов. «Нарушаем распорядок дня!» «Так точно, нарушаем!» «Даже не будешь отрицать?» Удалось мне удивить Вадима Семеновича. «Никак нет, господин капитан, готов понести наказание». «Может, это позволит мне отмазаться от ночных прогулок к Ольге? Расскажу ей завтра, как влип, так хоть не придется по ночам совершать акробатические номера, как сегодня». «А куда ты денешься?» — усмехнулся капитан. «Марш в кубик, атаман, завтра поговорим». «Есть!» Я двинулся привычной уже трусцой в сторону зеленой постройки, где жил наш поток. Однако сразу спать ложиться не стал. Помнил про слова майора. А мой водоступ пока в единственном экземпляре. Надо исправлять, иначе Павлинов не только за лазанье по зданиям в неурочное время меня накажет, что мне на руку, но и за невыполненные распоряжения офицера, чего уже я допускать не желал. По сути, мне оставалось лишь сделать второй водоступ, да привязать его к остальной части артефакта, состоящего из первого водоступа и выключателя, сделав их единым целым. Повторить, не создать с нуля, справился минут за 20, после чего протестировал артефакт, активировав его, и удовлетворенный лег спать. Утро началось по будке от самого капитана Павлинова. Вадим Семенович не поленился зайти к нам за 10 минут до времени подъема и проконтролировать, как мы умываемся, застилаем постели и строимся на завтрак. И вот когда уже все в атаге выстроились на плацу перед кубиком, Павлинов и начал выполнять свою ночную угрозу. «Ватажники, среди вас нашелся любитель ночных прогулок под луной. Вы сейчас все его узнаете в лицо. Главное не это. Я хочу, чтобы вы запомнили. Дисциплина — это залог выживания в бою. Но если уж вы решились ее нарушить, то должны сделать все, чтобы не попасться», — неожиданно выдал капитан. «Потому что смекалка в бою так же важна, как дисциплина. Если же у вас ее не хватает, даже на то, чтобы скрыть свой залет, будете страдать. Как сейчас будет страдать атаман Травин. Травин, выйти из строя. Я четко по-строевому вышел на два шага вперед. Сегодня атаман Травин будет мулом. Приказываю, обратился он ко мне, весь день перемещаться по территории школы только с утяжелением на плечах в виде самого тяжелого своего ватажника. К выполнению приступить. Из строя вышел смущенный Жека и залез мне на плечи. Я ж крякнул под его весом. «Ничего ты, Боров, отъелся на казенных харчах, да?» — просипел я от натуги. «Да это, я всегда таким был», — пробормотал парень. «Забей, это я так». Больше я ничего говорить не стал. Дыхание даже от такой короткой реплики сбилось, а мне еще и бежать с ним на плечах пришлось. Требование перемещаться по территории только бегом никто не отменял. Лишь в столовой я смог скинуть свою ношу и буквально медузой растечься по стулу за столом. «Что хоть натворил-то, что на тебя павлин взъелся?» — спросил Миша. Его поддержали два любопытных взгляда и один злорадный. «Слышали же?» Не спал после отбоя. После моего ответа над столом повисло молчание. Видно, каждый прикидывал ситуацию на себя. Не сомневаюсь, что и они не сразу засыпают, как только официально время отбоя приходит. Про то, что майор сообщил Вадиму Семеновичу о моем артефакте и необходимости его проверки, я тоже угадал, так как сразу после завтрака побежал с Женькой на плечах до полигона. Парни косились на меня жалостью, а Петька не удержался и, подбежав, спросил на ухо, почему я усиление не использую. Мысленно обругав себя, ведь из техник волевиков мне только железная рубашка перестала быть доступна, я накачал мышцы теплом и дальше побежал уже бодрее. Не забыл и поблагодарить друга за подсказку. Видно, отошел лобастый. А вот никто из остальных парней из старой банды мне такого не подсказал. Думали, что сам догадаюсь. Кто же их знает? «Опять болото!» — раздалось обреченно у меня над головой. «Не переживай, Патрушев!» — услышал Жеку капитан. «Твой атаман придумал чудесный артефакт по преодолению препятствия, и сейчас ты испытаешь его в деле!» «И я?» — открыл рот от изумления здоровяк. «Ну а кто же еще? Смотри, у твоих друзей сил на это уже не осталось. Только ты отдыхал и ехал как барин», — усмехнулся Павлинов. «Травин, доставай свою поделку! Как ты ее назвал-то?» «Водоступы», — ответил я с облегчением, буквально скинув Жеку. Тот такого маневра от меня не ожидал и плюхнулся задницей на землю, чем вызвал смешки со стороны остальных ватажников. Не обращая внимания на веселящихся парней, я достал из рюкзака две стельки и только сейчас задался вопросом, а как я их крепить-то буду? Как-то упустил я этот момент, протестировал только работу гравировок ритуалов, а про простейшую веревочку хотя бы забыл. «Ну что, Травин, не выходит у тебя каменный цветок?» — насмешливо спросил Павлинов. «Это тебе не по ночам вне территории кубика по стенам лазить. Тут думать треба». «Да думаю я, думаю», — пробурчал я в ответ и прислонил стельку к подошве ботинка Жеки. А затем от досады просто прошил ее тонким кристаллом алмаза, пришпилив артефакт к подошве. Хорошо, хоть ни одну гравировку не повредил. Заметил я это уже после, с запоздалым страхом, и вторую стельку крепил по той же схеме уже гораздо осторожнее. «Держи», — протянул я Жеке кристалл-выключатель. «Как повернешь его острием вниз, к ботинкам, артефакт активируется, поэтому сначала встань на ноги». Когда здоровяк осторожно поднялся и медленно, с опаской, выполнил мой приказ, я мысленно помолился, чтобы все прошло удачно. Но, видимо, свой запас неудачи я на сегодня исчерпал. Артефакт сработал как надо и даже не свалился с подошвы Жеки, когда тот сделал первый аккуратный шаг в сторону рукотворного болота. Да и на его поверхность он встал, хоть и неуверенно, зато не провалился в воду. Артефакт работал. Дальше уже дело тренировки, наработать навык хождения в нем по воде. Это же понял и капитан. «Ладно, Патрушев, выходи на берег. Тест пройден успешно». Правда, успешность теста не отменила наказание за мою ночную прогулку. И Жеку мне пришлось таскать на себе до конца дня. и в медпункт я бегал с ним на плечах, чем сначала удивил, а после позабавил Ольгу. «Как видишь, мне очень дорого обошлось наше ночное свидание. Может, будем проводить их в мои увольнительные, в городе, как обычные люди? Ты же этого хотела?» Несмотря на то, что весь вид Ольги показывал, что девушке стыдно из-за моих мучений, ответила она иное. «Я подумаю». «И все, блин, она что, решила на мне режим стервы отработать?» Плечи к вечеру ныли так, что даже применение магии крови для ускорения регенерации не сразу помогло. Чтобы отвлечься от ноющей боли, из-за которой я даже и уснуть не мог, я решил поработать над идеей собственной артефактной брони, которая пришла мне вчера на занятии у майора. Да, алмазная сетка, которая образуется вместо моей бывшей техники железной рубашки, хороша, но уж очень медленно она создается. Противник успевает атаковать меня раньше, сбивая ее формирование, что наглядно показал бой с Горюновым. Но вот если бы она уже была создана заранее, и ее требовалось всего лишь активировать, как доспех на Железном Человеке из фильма моего прошлого, вот тогда было бы идеально. Для начала я принялся создавать броню обычным способом. Цель была проста — нарастить сетку из мельчайших алмазов по всему телу в спокойной обстановке. На это ушло почти 7 минут, что неприемлемо в бою. Зато теперь я стал похож на девицу из «Людей Икс». Была там одна тоже с алмазной броней по всему телу. Вообще, я любил иногда посмотреть кинокомиксы в прошлой жизни. Чисто чтобы отключить мозги. А то, когда пытаешься смотреть их и искать логику, только настроение себе испортишь. Теперь мне предстоял следующий этап. Собрать получившуюся броню в один кристалл, но так, чтобы алмазы остались в виде сетки, просто собранной в кучу. Это было уже сложнее, и без ритуалов, вычитанных в брошюре, я бы не справился. Да и кое-что подсмотрел в подделках других учащихся курсов. Сам ритуал рисовал своей кровью. И нет ассоциации с прошлым миром, где распространено клише рисования пентаграмм и прочих грамм кровью, совершая ритуальную магию. Тут ни при чем. Просто я использовал свою кровь как микросхему с заложенной программой. То, что делал при создании дрона. Команда была проста. При мысленном обращении к кристаллу тот должен за секунды развернуться обратно в сетку броню и также собраться по команде. Одним ритуальным рисунком, что будет собирать сетку воедино, я не отделался. Пришлось еще и символ-выключатель прорисовывать, вкладывая в него активацию по моему мысленному сигналу. Но все получилось. И это была вторая, после успешной проверки моих водоступов, хорошая новость за день. К моменту завершения моей работы боль в плечах тоже поутихла. С удовольствием посмотрев на кристалл, я пока положил его в карман, решив поискать шнурок или какую нитку для ношения на шее, потом и стал готовиться ко сну. И словно издеваясь надо мной, когда я залез под одеяло и прикрыл глаза, пришла смс-ка от Ольги. «Ты где?» «Послать ее, что ли, на три веселых буквы?» Это была моя последняя мысль перед тем, как усталость и недосып отправили меня в сон. Я, кажется, даже что-то ей набирал в ответ, но вот успел ли отправить?